Ранним утром он не боялся этой деревушки. Две собаки с лаем подбежали к его лошади, но крестьянин, шедший на поле, прикрикнул на них и отогнал. Затем он помахал шали. — Вы рано встали, святой отец, — сказал он. — Ты тоже. — Я каждый день рано встаю. Ну, разве что зимой, бывает, валяюсь подольше в кровати, когда нечем заняться, но почти всегда встаю с восходом солнца. Просто потому что так привык. Он присмотрелся к Шаве. — А вы человек городской, если не ошибаюсь. — Да, ты прав. Шава признал то, что не мог отрицать. — Еду в Амброс. — Тогда будьте осторожны. Я слыхал, что вдоль дороги бродят дикари. Здесь я их не видел, слава Фосу. Христиан начертил на груди знак солнца, и Шаве пришлось напомнить себе, что надо поступить так же, но они где-то поблизости. У нас сейчас новый автократор, так что, может быть, дела потихоньку наладятся, хотя, конечно, может, и не наладятся. Крестьянский фатализм был старше и зачастую сильнее, чем вера в владыку благого и премудрого. — Я не боюсь язычников, — сказал Шава, — может быть, мне удастся их обратить. Христианин подумал, что Шав имеет в виду обращение хаморов в веру Фоса. Он снова очертил на груди солнечный круг, и Шав опять повторил его жест. — Да пребудет с вами удача, святой отец, — сказал крестьянин. — Но на вашем месте я бы не стал слишком стараться. Говорят, варвары легко выходят из себя, когда их раздражают. — Что же, я тоже, — заметила Шава, и крестьянин расхохотался. Отдав Шаве честь словно генералу, он отправил своей дорогой. Работа ждать не будет, работа никогда не ждет. Когда Шава проезжал через деревню, женщина дала ему мешочек сушеных абрикосов, а какой-то мужчина — кусок копченого лосося. Шаве стало ясно, что все его вчерашние опасения были напрасными. Известия о нем до этой деревеньки не добрались пока. Он раздавал благословения, как будто все еще верил в Фоса. Он отправился дальше со скоростью еле бредущей лошади. В каждую придорожную рощицу он всматривался с подозрением, опасаясь нападения и засады. Но хаморы не поджидали его в засаде. Они жили здесь своей жизнью. Шава даже не удивился, когда, выехав на вершину пологого холма, увидел лагерь варваров на краю пшеничного поля. В поле паслись коровы и овцы, и подалеку стояли палатки и шкуры войлока. Разумеется, хаморы выставили часовых. Один из степняков указал на Аршаву, который понимал, что его прекрасно видно на вершине холма. Кочевники находились слишком далеко, и он не слышал, как они перекликаются. Однако они наверняка передали известие друг другу, потому что трое всадников рысью направились в его сторону. Шава представил, как они смеются. «Поглядите на этого глупого видисянина! Он настолько тупой, что даже не убегает!» Но Шава не собирался убегать. Может быть, это выставляло его глупцом, но лишь до поры до времени. Он указал на всадников и произнес то, что хотел сказать своей жалкой кляче. «Проклинаю вас, животные!» И три степные лошадки одновременно рухнули замертво. До Шавы донесся слабый крик испуга. Двое хаморов поднялись сразу, но третьему упавшая лошадь придавила ногу. Товарищи помогли ему освободиться. Ходить он мог, но не очень-то легко. Держа за плечо спутника, доковылял до большого серого валуна и уселся на него. — Как поступят те двое? Шава знал, что если они направятся к нему пешком, их придется убить. Он не хотел этого. Смерть соплеменников настроит против него весь клан, но если он их не убьет, они обязательно попытаются убить его. Один из степняков направился было к нему, но второй ухватил смелого друга за куртку из волчьей шкуры и показал на лошадей. Шава не мог слышать, что он говорит, а если бы слышал, то все равно не понял бы. Однако он вполне мог догадаться, на их месте могли быть мы. Во всяком случае, ему хотелось, чтобы варвар сказал именно это. После короткого спора кочевник в куртке из волчьей шкуры уступил. Вместе с приятелем они повели хромого товарища к лагерю. Очень медленно и настороженно Шава поехал в том же направлении. От напряжения у него чесала спина. Если хаморы захотят, они могут послать несколько человек в обход, чтобы подстрелить его из засады. Это у них вполне может получиться. Не желая, чтобы у них получилось, Шава то и дело оглядывался. Любые пригодные для засады места он объезжал на большом расстоянии, но, впрочем, помня про чрезвычайно дальнобойные луки хаморов, не был уверен, что находится достаточно далеко. Он ждал, болезненно ощущая, насколько уязвим. Вскоре от лагеря к нему направился одинокий всадник. Он извлек саблю, повертел над головой, чтобы от лезвия отразилось солнце, и бросил на траву. Потом медленно пустил лошадку по кругу, показывая, что у него нет лука. У Шавы колотилось сердце, но все же он махнул кочевнику, что тот приблизился. Хамор указал на мертвых лошадей. — Что ты сделать? — крикнул он на скверном ведесском. — Как ты сделать? — Я мог бы убить всадников, а не лошадей, — ответил Шава. Хамор кивнул в знак того, что понял. Шава теперь постоянно оглядывался. Степняку не удастся убаюкать его бдительность. Не увидев никого сзади, Шава продолжал. — Я пощадил их, чтобы поговорить с вашим вождем. — Мой вождь! — Хамор ткнул себе пальцем в грудь. — Мой Калакша! Кто ты? Ты колдун? Колдун из Видес не может написать в горшок. Он презрительно плюнул. «Не может, говоришь?» Шава направил палец на Калакшу, как перед тем наставлял на других хаморов и их лошадей. Он улыбнулся, когда варвар испуганно вздрогнул. Все еще улыбаясь, Шава добавил, «Я сильнее вашего шамана. Если не веришь, я буду сражаться с ним магией». Ему долго пришлось втолковывать это вождю. Калакш почти не говорил на ведесском. Шава, разумеется, не знал ни слова по-хаморски. «Пожалуй, придется мне начинать его учить», — подумал он и удивился внезапности этой мысли. Калакша рассмеялся, когда понял. «Почему ты хотеть? Липокша, убивай ты, если ты пробовать. Ты жрец Фоса, да, да, Фос слабый бог, слабый!» Шаман этого племени, как догадался Шава, звали Липокша. Калакша сумел многое вложить в несколько слов. «Почему? Чтобы повести вас, повести всех хаморов против Видесса. Теперь Видесс мой враг. Раз империя изгнала Аршаву, лучшего способа отомстить он придумать не мог. Несмотря на изгнание, в жажде мести он остался истинным видесянином. Идею мести Калакша явно понял. И столь же явно весьма низко оценил шансы Ршавы. «Ты жрец Фоса!» — повторил он. «Фос слабый!» «Я не священник Фоса!» — заявил Шава. «Я священник Скотоса!» «Проклясть твою лошадь, как я проклял этих!» — он указал на мертвых лошадей неподалеку. «Нет, это хорошая лошадь!» Калакша оберегающе положил руку на гриву своей степной лошадки и презрительно фыркнул, взглянув на лошадь Ршавы. — Лучше этот корм для стервятников, где сидеть ты? — Если стервятник наестся мяса этой лошади, его стошнит, — ответил Шава. Он помолчал, решив проверить, дойдет ли шутка до Калакши. Когда варвар, запрокинув голову, захохотал, Шава понял, что дошла. — Смешной человек! «Смешной!» — Калакша растянул это слово, как прежде растянул «слабый». Он снова кинул взглядом лошадь Ршавы. «И лошадь тоже смешной!» Вождь потеребил бороду, длинную и курчавую почти до лохматости. «Скотос! Скотос — это бог, который сражается с Фос!» «Правильно!» — кивнул Шава. «Скотос — это бог, который побеждает Фоса!» И Скотос использует хаморов, использует твой народ, чтобы победить Видес. Калакша нахмурился. Но Скотос злой бог, да? Хамор не злой. Хамор хороший. Я хороший. Он вновь ткнул себя пальцем в широкую грудь. Видес это увидит. И вождь добавил что-то на своем языке. Если бы не было повтором уже сказанного, Шава изумился бы. Он едва не рассмеялся в лицо степняку, так же, как рассмеялся сам Колакша после сардонической шутки о стервятнике.